побеждали голые босые. Когда-то в 18-м году одной лишь верой в Красную Россию, одной любовью к мирному труду. Мы русские, мы верим в судьбу, мы шли на бой под вражеские пули. Народ наш честно выстрадал борьбу, большевики нас подло обманули. Русские, приветствуя борьбу, неся сквозь дым простреленное знамя, мы отомстим за каждую слезу, за каплю крови, отданную нами. Кто должен рвать оковы, кто хочет жить, тот выбрал путь борьбы. Мы русские, мы свой народ, есть много в нем еще велика сила и добровольцы. Молча вперед, последний бой за новую Россию. Трупами покрылась, там гости, братья и отцов лежат.